Глава 19. На то, чтобы перетащить все свои свертки и вязанки прутков в более-менее укромное место и спрятать их в подлеске, у Вальхема ушло почти полдня. И он был крайне признателен Лажону, собравшему ему с собой небольшой кулек с водой и провизией. В противном случае мальчишка уже к обеду рухнул бы без силы от истощения и жажды. Честно говоря, мальчишка ожидал, что его загадочный друг объявится почти сразу, но когда никто его так и не пришел встретить, решил, что стоит немного обождать. В конце концов, здесь, в открывающемся на пустыне овраге, Аврум мог бы оказаться слишком заметен, а потому Вальхем счел, что будет логичнее ожидать встречи с ним вечером, когда уже стемнеет. Он натаскал в одну из глубоких промоин сухого валежника, собранного на окрестных склонах, и развел небольшой костерок. Вальхему вовсе не хотелось, чтобы его заметил кто-нибудь со стороны пустыни или, наоборот, из леса, а здесь его огонь оказывается надежно укрыт от посторонних глаз. Чтобы его обнаружить, требовалось подойти почти вплотную. Время шло. Заходящее солнце уже окрасило верхушки сосен в багряные цвета, но ничего так и не происходило. Вальхем ополоснул руки и лицо в протекавшем по дну оврага ручье и немного перекусил. Но Аврум до сих пор так и не дал о себе знать. А что, если он так и не появится? Вдруг он попал в какую-то западню, или с ним еще что-нибудь стряслось? Как его теперь искать, еще и памятуя о том, насколько умело Аврум умеет сливаться с местностью, и где искать? Вальхем подбросил в огонь еще несколько веток, плотнее запахнул куртку и начал перебирать в уме все известные ему места вокруг озера, где Аврума могла подстеречь опасность. В прошлый раз Аврум угодил в ловушку большой осыпи, похоронившей его под многометровым слоем земли и камней. Сейчас подобных мест, пожалуй, не найти, и, кроме того, Вальхем испытывал серьезные затруднения, пытаясь представить себе нечто, способное одолеть это темное творение, играючи выкашивающие гектары векового леса. Но что тогда? Быть может, Аврум что-то напутал или недопонял и ждет его в другом месте? Вальхем, выбрался из своего укрытия и рассеянно отряхивая штаны от налипшего песка, окинул взглядом широченный овраг, прорезавший склон почти от самого гребня, окружающее огненное озеро гряды, прямо к пескам, раскинувшейся до горизонта пустыни. Обознаться или спутать его еще с чем-либо представлялось категорически невозможным. Выбранный им ориентир был абсолютно безальтернативен. Что же случилось? «Аврум!» — крикнул Вальхем, сложив ладони рупором. «Аврум!» Эхо какой-то миг еще металось меж каменистых склонов, но быстро стихло, оставив только шелест ветра в ветвях деревьев. «Ты слышал?» Тарасси подергала отца за рукав. «Что?» «Кажется, Вальхем кричит, как будто зовет кого-то». «Правда?» Лажон остановился и тоже прислушался. Но все было тихо. Впрочем, он нисколько не сомневался, что маленькая рыжая чертовка и в самом деле что-то услышала. После нескольких лет, проведенных за штурвалом грохочущего эшелона, его слух заметно сдал, здорово уступая чуткости юному девичьему ушку. «Вон там». Трасси вытянула руку, указывая направление. «Ладно, идем», — кивнул капитан. «Только очень осторожно». Они двинулись дальше, стараясь ступать как можно тише и внимательно следя, чтобы под ногу не угодила какая-нибудь коварная сухая ветка. Первоначальный азарт Лажона уже улетучился, и он начал испытывать определенные сомнения в разумности их затеи. Да, Вальхем вел себя достаточно странно и даже подозрительно, но это, по большому счету, еще не означало, что он замышляет нечто предосудительное или преступное. В конце концов, он же не обязан во всем доверять случайным знакомым. Империя прошлась по нему своей тяжелой поступью, и парень мог испытывать вполне объяснимый страх, толкающий его на зачастую странные поступки. Ему наверняка требовалось время, чтобы побыть одному и немного прийти в себя. И кто знает, возможно, в словах Вальхема о его хорошем друге не присутствовало ни капли лукавства или лжи. Да, жизнь научила Лажона ожидать от других людей в первую очередь каких-нибудь пакостей, обмана. предательство. Но должны же существовать же на свете и настоящие друзья. Хоть где-нибудь, хоть иногда. Пусть ему самому в жизни не особо с такими повезло, но мальчишка-то имеет право на талику удачи. И как он, старый зануда ложен, будет выглядеть в глазах дочери, когда выяснится, что все его подозрения оказались полнейшей чушью. Но, помимо прочих сомнений, его все больше начинало беспокоить постепенно сгущающаяся вокруг темнота. Пробираться на ощупь через бурелом — не самая удачная идея. Можно себе все руки-ноги переломать. И кто их тогда спасать будет? А если дожидаться рассвета, то и околеть от холода недолго. Отличные из них тогда шпионы получатся. Ничего не скажешь. «Вот опять!» — шедшая впереди трассе резко остановилась. «Слышишь?» На сей раз уже и сам Лажон отчетливо различил доносившийся спереди крик Вальхема. «Аврум?» — нахмурился он. «Это его друга так зовут, что ли?» «Странное имя, да», — кивнула девчонка. «Но так даже интересней, разве нет?» «Интересно будем мы выглядеть, если нас застукают», — недовольно проворчал ее отец. «Поэтому давай-ка без лишнего трепа и буквально на цыпочках». «Хорошо. Эй, там вроде бы что-то светится впереди». Трасса чуть подалась в сторону, всматриваясь в промежутки между деревьями. «Похоже на отсветы от костра». «Значит, теперь мы точно не заблудимся. И все, молчок». Пара доморощенных лазутчиков, крадучись, двинулась вперед, постепенно приближаясь к источнику света. Вскоре перед ними распахнулся широкий овраг, на краю которого они присели, укрывшись за толстым замшеловым бревном. Впереди, на противоположной стороне, горел небольшой костер, а рядом с ним сидел Вальхем, рассеянно ворошащий палкой угли. По его поникшей спине было ясно видно, что мальчишка чем-то серьезно опечален. «Видать, запропал где-то его друг», — шепотом констатировал Лажон. «Ладно, давай подождем немного», — хмыкнула Трасси. «Время у нас пока есть». «А если этот самый Аврум до утра так и не появится, что тогда? Ну, помимо того, что мы рискуем отдать тут концы от холода». «Спустимся вниз и попросимся погреться. Что такого? Пошли в лес. Заблудились, ну и...» «Пожалуйста, не оборачивайтесь», — послышался внезапно за их спинами негромкий, почти вкрадчивый голос. Лажон и Трасси дружно обернулись, и им в глаза тут же ударила ослепляющая вспышка яркого света, от которой все вокруг потонуло в зеленоватых и фиолетовых разводах. «А я вас предупреждал», — печально произнес голос. «Идите вперед, только без фокусов и резких движений». «Да какого черта ты...» — возмутилась Трасси, но тут же ойкнула, когда ее тело пронзил не особо сильный, но чувствительный электрический разряд. «Ведите себя тихо, и никто не пострадает. Вопросы потом задавать будете. Вперед!» Услышав внезапный шум, Вальхем вскочил на ноги, всматриваясь в ночную темноту. До него донеслись чьи-то препирательства и чертыхания, после чего в полосу, отбрасываемого костром света, по противоположному склону кубарем скатилась Трасси, а за ней на пятой точке съехал ее отец. Мальчишка был настолько обескуражен, что так и остался стоять на месте с разинутым ртом и тлеющей палкой в руке. Он ожидал всякого, но подобный поворот событий поверг его в полнейший ступор. «Привет», — выпалила Трасси, вытряхивая песок из своей огненной шевелюры. «Как твои дела?» «Но...» — Вальхем сглотнул. «Но как вы тут оказались? Какого черта вы вообще здесь делаете?» «Хотели убедиться, что с тобой все в порядке», — Лажон отряхнул перепачканные в земле ладони. «При расставании ты выглядел несколько обеспокоенным». «Вы что, следили за мной?» «Честно говоря, да». Капитан виновато покачал головой. «Но твой друг нас обнаружил». Он ткнул пальцем себе за спину, и из темноты немедленно донеслось уже знакомое. «Не оборачивайтесь». «Как-то так, да», — вздохнула Трасси. «Может, уже представишь нас, а?» «О, я...» Внезапно похолодевший Вальхем завороженно наблюдал за тем, как позади Лажона и его дочери беззвучно сгущается шевелящееся пятно непроницаемого мрака. «Я не мог показаться, пока рядом находились посторонние», — заговорила темнота. Они следили за тобой, но при них нет оружия, и в их действиях я не обнаружил угрозы. Они хранят твой запах, а потому я сделал вывод, что вы знакомы». «Да», — мальчишка облизнул пересохшие губы. Перед его мысленным взглядом неотрывно маячила панорама побоища, где Аврум расправился с Чероном и его подельниками. Вальхем прекрасно осознавал, что всего одно сказанное им неверное слово может стоить ложенной трассе жизни. «Это мои друзья». «Друзья?» Темень на мгновение замерла. «Как и я?» «Да». «Ты им доверяешь?» «Целиком и полностью». «Хорошо. Тогда я приношу свои извинения за не слишком ласковый прием. Я же не знал, кто вы такие. Но если вы друзья Вальхема, то все в порядке. Тогда вы и мои друзья тоже. Теперь можете обернуться, если не боитесь, конечно». «И чего именно нам бояться-то?» — откровенно хорохорясь заявила Трасси и резко крутанулась на месте. Следом за ней развернулся и Лажон, после чего оба замерли, точно статуи, таращась на полотнище непроглядной тьмы. Правая рука Трасси словно прилипла к волосам, откуда она вычесывала набившийся песок. «Я Аврум». Единая стена мрака рассыпалась на переплетение матовых угольно-черных жгутов, которые качнулись им навстречу. Огромная голова нависла над опешившей парочкой, словно внимательно их изучая. «Ах!» — только и смог выдавить Лажон. Он попятился и, споткнувшись, снова плюхнулся на землю, неотрывно таращась на выросшего перед ними жуткого монстра, которого Трасси, как ни странно, ничуть не испугалась. В ее широко распахнутых глазах читалось удивление, восторг, восхищение, но никак не страх. Девчонка не без труда выпростала руку из своей спутанной рыжей шевелюры и протянула ее вперед кончиками пальцев, осторожно коснувшись морды черного монстра. «Обалдеть, не встать!» — потрясенно выдохнула она.